Mitsubishi Outlander. Ездить на нем одно удовольствие. Но за удовольствие нужно платить. Но не переплачивать. Нулевая ставка при покупке Mitsubishi Outlander в кредит на 3 года. 0%. Самое долгожданное предложение от официального дилера Mitsubishi в Иркутске. Подробности по телефону 42-72-82. Mitsubishi Motors. Кредит от АОМС Банкрус. Лицензия ЦБРФ 2789. Действует на ограниченное количество автомобилей Mitsubishi Outlander до 30 июня 2019 года. Не оферта.